Глава пятая. Я была в кабинете нашего университетского ректора. Странно, но я все эти годы считала, что милорд Швангау — это такая субстанция, неодушевленная, но говорящая. И не я одна, судя по отзывам коллег в неформальной обстановке. Почему так? Может, из-за его привычки прикрывать глаза, когда он слушал собеседника? Или потому что маг практически никогда не выходил из себя, не показывал своих эмоций? Но сегодня все было не так. Милорд Швангау встречал меня на пороге своего кабинета и улыбался. Я вдруг почувствовала, что за последнее время этот человек стал родным. Захотелось вскочить, прижаться к нему и... Так, надо будет обратиться к миледи Бартон. Пусть посмотрит на всякий случай. Переборщила я с тонизирующими настойками. А ведь милорд меня предупреждал. Придется честно признаться миледи Бартон, сколько я выпила. «Рене!» Голос милорда звучал нежно. Сначала я удивилась. Потом не на шутку испугалась. Это у меня еще и слуховые галлюцинации начались. «Рене!» Склонился надо мной ректор университета. «Как вы?» Я вдруг вспомнила все, что у нас происходит. Сколько времени прошло? 6 часов. «Почему меня не разбудили?» Резко вскочила, голова закружилась, и вот я опять на руках у ректора. Отметила про себя, что уже привыкла и воспринимаю как должное. Я запретил. «Как это?» «Видите ли, Рене, я пока еще ректор университета, и мои приказы имеют приоритет». «Это понятно», — проворчала я. «Но вы же не просто так это сделали. Вам надо было восстановиться». «Мне надо было проконтролировать состояние пострадавших, качество вакцины и узнать, что получилось у бытовиков. Состояние приговоренных и их сопровождающих не ухудшилось. Ректор наконец-то аккуратно усадил меня на диван. Немного поднялась температура, как следствие небольшой озноб, и все. Добровольцы чувствуют себя лучше, намного. Динамика разная, но у всех положительная». «А что с умирающими?» «Трое скончались». Тяжело вздохнула, ощущая тянущую тоску, ведь все понимала, а все равно надеялась на чудо. Я отдал приказ вколоть еще по дозе каждому. «Что?» Я вскочила с дивана, на который меня долго, нежно и заботливо усаживали. «Да как вы могли?» «Успокойтесь, это мой приказ и моя ответственность». «Их веду я, а не вы. Вы даже не травник». Как справедливо заметил принц Тигверт, я скорее палач. Но это к делу не относится. Он говорил спокойно, твердо, но по расстроенному лицу его было видно, что он признает мое возмущение, хотя и не собирается оправдываться за свои действия. Я злилась, но все же чувствовала, что меня уважают. Тепло ко мне относятся, и как-то не получалось разгневаться по-настоящему, несмотря на то, что повод был ужасное ощущение. «Милорд Швангау, будьте любезны, прежде чем предпринимать какие-то действия относительно моих больных, консультироваться со специалистами». Милорд Ирвин Литц дал добро. Я склонила голову, признавая, что милорд Швангау имел право поступить так, как поступил. Он стоял и улыбался. Еще бы. Последний аргумент его был неоспорим, и он это прекрасно осознавал с самого начала. «Ну, ничего». «Я еще с вами поквитаюсь, милорд Швангау». «Кто колол больных?» — спросила я. «Я принес вам еду. Миледи Бартон не велела выпускать вас из палаты, пока все не будет съедено». Кивнула. Ректор выдал мне приготовленный поднос. Жареные баклажаны и курица. Пока я ела, меня вводили в курс дела. «Принц Брэндон распорядился вызвать господина Ливанова. Кажется, вы с ним большие друзья». «Да, конечно». «Не могу не выразить вам огромную за это благодарность. Иномирский опыт очень помог. И откликнулись военные врачи особого отдела сразу, как только господин Ливанов узнал о том, что разработанная вакцина принадлежит вам. Герман Матвеевич с коллегами осмотрели ваших больных и рекомендовали колоть даже не в вену, а в спинной мозг. Оказывается, так тоже можно. Вторую дозу умирающим они вкололи именно туда». Мне стало любопытно. Иномирская медицина слабее, конечно, а их лекарства порой просто вредны, но за счет того, что этим несчастным приходится выживать без магии, их методы совершенно уникальны. Еще милорд Ирвин одобрил решение поставить капельницы. «Это риск», — недовольно пожала я плечами. «И опять же, опыты над людьми. Мы не знаем, как организм отреагирует на то, что в другом мире называют лекарствами». «Ваш начальник сказал так же, поэтому им капают какую-то специальную воду». «Физраствор», — кивнула я. «И еще что-то с сахаром». «Не с сахаром», — улыбнулась. «Видимо, состав с глюкозой. Милорд Ирвин решил, что хорошо будет организм промыть изнутри. Кровь берут на анализы каждый час», — продолжал ректор. «Результаты отслеживают микробиологи, также приглашенные господином Ливановым». «Здорово! Не могла я не признать качество и масштаба проделанной работы. И тут же вздохнула. Жаль, что я все проспала». «Не все. Собрали кровь для тех машин, которые доставили по приказу принца Брэндона. И теперь ваша очередь потрудиться». «Привезли мои центрифуги?» «Да, их как раз устанавливают». «Отлично. Пойдемте». «Нет. Сначала сладкий чай и вкусную булочку». «Лучше укрепляющий». «У меня приказ. Никаких травяных сборов вам не давать. Стимулирующие препараты отобрать. Проследить, чтобы вы спали не меньше 6 часов в сутки». «Вы смеетесь? У нас эпидемия». «Вот именно. У нас, как вы только что совершенно правильно выразились, эпидемия. И вы, Рене, единственный целитель, способный приготовить вакцину. Если вы перегорите, надорветесь или вообще погибнете, кто будет нас всех спасать?» Я опустила голову. Маг был прав. Потом спросила: «Скажите, а размножить вакцину, как травы или стеклянные колбы, у бытовых магов не получилось?» «Получилось. Только не ту, над которой уже поработала тройка магов, а ту, которую только что достали из центрифуги». «То есть состав, где просто сыворотка крови и моя лечебная магия, они копируют. Отлично. Только вот еще что». Я посмотрела на милорда Швангау, ожидая каких-нибудь плохих новостей. «Действенна вакцина, которая была продублирована только один раз. Потом теряет свойства». «Жаль. Мы вышли из палаты». «Это лучше, чем ничего». Постарался подбодрить меня милорд. «На территории университета развернули госпиталь. К нам уже переводят детей». «Сколько готово вакцины?» – спросила я, пока мы спускались по лестнице. 5 сотен доз по 100 миллиграммов. «Одной должно хватить на 100 килограмм веса, если колоть один раз. Мы распределили по колбам готовую сыворотку. И ту, что сделали вы, и ту, что получилось у бытовиков. Это еще 1000. Маги по очереди трудятся». Мы вошли в мою лабораторию. Центрифуг было 5. «Вакцины нужно много. В восточной провинции больше 100 000 зараженных. И только целительской магией токсин не разрушить», — с извиняющимся видом проговорил милорд Швангау. «Боюсь, я столько не осилю». «Я понимаю», — мягко проговорил ректор. «Видел, как вы почти теряли сознание, когда зачаровывали кровь. Но я вам помогу. И у меня наготове студенты. Сильные маги. Мы вас подпитаем». «Я не умею принимать чужую энергию, а своей у меня немного. Как вы думаете, почему я вожусь с травами, кровью и чужими технологиями? Я слабый, очень слабый целитель. И резерва во мне...» «Все получится». Мужчина коснулся моей руки и осторожно сжал. «Просто доверьтесь мне». Я кивнула, понимая, что краснею. Справимся с эпидемией и изобрету себе средства от пунцовых ушей и щек. Но невозможно же. Пошла к первому тубусу. Его наполнили кровью. Вставила его в центрифугу, задала нажатием кнопок параметры. Машина загудела. Я прижалась к ней и стала отдавать крови целительскую энергию. В какой-то момент уже ожидаемо закружилась голова, а потом вдруг стало легко-легко, словно я оказалась в нежно обнимающем меня потоке воды. Отошла от первой центрифуги не опустошенная, как обычно, а странно ликующая и возбужденная. Второй заход мне дался практически легко. Третий чуть тяжелее, но терпимо. Когда же я взяла 4-й тубус, меня за руку остановил милорд Швангау. Я посмотрела на него. Он был абсолютно белый. Даже синие глаза поблекли. «Мне надо 30 минут. Потом сладкий чай. Мне и вам. И продолжим». Он добрел до кушетки, тяжело на нее опустился, и я поняла, чья энергия во мне бурлила. Вызвала из коридора студентов. Двое уже знакомых водников кинулись к ректору. «И принесите сладкий чай», – распорядилась я. К следующей центрифуге мы приступили минут через 40. С десяток водников страховали милорда Швангау. Потом 10 минут отдыха. Работаем дальше. Еще 10 и последнее. Около часа мы с ректором лежали на соседних кушетках, не в силах пошевелиться. «Никогда не предполагал, что на целительскую магию тратится такая прорва энергии», – проворчал милорд Швангау наконец. «Да я мог полстолицы затопить, если бы использовал такое количество при атаке». «Простите, у меня резерв маленький», – огорченно ответила я. «У вас маленький. Я тогда боюсь предположить, какой он у милорда Ирвина». «Правильный», – улыбнулась я. Потом подумала и спросила. «А как вам это удалось? Напитать вас энергией?» «Да, просто раньше ни у кого не получалось». «А вы не рассердитесь?» – хитро посмотрел он на меня. «Постараюсь». «Через помолвочный перстень. Все-таки родовой артефакт, очень сильный. Я сливал энергию в него, а он уже нашел возможность передать ее вам. Видимо, почувствовал угрозу при перенапряжении». В течение часа стали поступать дети. Сразу взвешенные. Спасибо тем, кто организовал работу. Наш комендант распределял их по учебным корпусам. Мебели в аудиториях уже не было, зато стояли кровати. Солдаты быстро, но осторожно сновали с носилками. Мы заходили в аудиторию, я смотрела на вес, сама набирала дозу вакцины. И так аудитория за аудиторией, кровать за кроватью. Дети, кстати говоря, были в достаточно приличном состоянии. Видно, что энергии целители на них потратили очень и очень много. Тяжелых человек 50. Их поместили отдельно, чтобы колоть препарат сразу в спинной мозг. Хорошо, что у меня обезболивающие совершенно исключительные. Хорошая такая смесь из вытяжек трав пополам с целебной магией. На тряпочку две капли, вдохнуть и все. Делай с человеком что хочешь. Минут 30 он ничего чувствовать не будет. И сразу капать. «Очнулись!» – заорал кто-то еще в коридоре. Студентка чуть дрогнула от вопля, иголка выскочила из вены. «Простите», – расстроилась она. Господин Ливанов отобрал нескольких целительниц со старших курсов и обучил делать инъекции. Тем, у кого особенно хорошо получалось, разрешил ассистировать во время ввода вакцины в спинной мозг. Но эту процедуру Герман Матвеевич делал сам. Я его так и не видела. Надо было спросить, как он устроился, поблагодарить. «Ничего, перекалите», – очнулась я от своих мыслей под внимательным взглядом, расстроенной из-за своей оплошности студентки. «Сейчас я крики прекращу, и все будет хорошо». «Что происходит? Что за крики?» – тихо, но строго спросила я у целителей с пятого курса, которые мне помогали. «Простите», – ликующе сказал староста. «Наши безнадежные очнулись, все семеро. Судя по анализам, состояние стабилизировалось», – выдохнула. «Слава стихиям!» «Капельницы очень помогли», — добавил молодой человек, краснея от удовольствия. Я кивнула и пошла к милорду Швангау. «Можно переводить безнадежных к нам», — сообщила ему. «Но лучше начать через пару часов, как только мы с детьми закончим». Договорились. «Вам людей хватает?» — поинтересовался у меня принц Брэндон. Ответить я не успела. В лаборатории раздалось несколько оглушительных хлопков. Кто-то открывал срочный портал. К нам под ноги вывалилась прозрачная защитная сфера, в которой был клубок тел, сплошь облепленных изумрудными клещами. «Ричард!» — выдохнул наследник и закричал. «Внимание! Пострадал сын императора!» Он каким-то образом определил, что среди пострадавших есть его брат. «Сколько человек?» — спросил кто-то. «Семеро. Всех по разным коконам», — скомандовал милорд Швангау. Я вызвала семерых самых сильных целителей из госпиталей. Приказ о приоритете жизни члена императорской семьи был незыблем. Милорд Ирвин, миледи Бартон, Феликс Ре, двое моих бывших однокурсников и двое неизвестных прибыли мгновенно. «Держите сердце», — приказала я. И целители стали удерживать пострадавших здесь, с нами. Между тем маги пытались сообразить, что делать. «Как до них добраться?» — растерялся Брэндон. «Сжечь клещей прямо на теле?» – предложил наш ректор. «Не возьмусь», – прошептал наследник. Милорд Швангау замер. Глаза запылали синевой, С рук стихийника заструилась вода, прохладная, она проникала в сферу, вымывая из тела присосавшихся паразитов. Я бросилась к своим шкафам, достала самую большую емкость, хоть бы места хватило. Милорд Швангау словно бы услышал мои мысли. Воды стало меньше, ровно настолько, чтобы влезть в контейнер. Еще двое водных магов тут же стали повторять этот маневр за милордом Швангау. Тот, кто прибыл из уголовной полиции и представился графом Троубриджем, и милорд Милфорд. Тела уже раскладывали на полу, и я бросилась на поиски господина Ливанова, только бы успеть. «На стол пострадавшего», — распорядился доктор Ливанов, как только мы с ним влетели обратно, лицом вниз. Маги мгновенно выполнили приказ. Приглашать целительниц времени не было, да и свободных среди них все равно нет. Уже третьи сутки все заняты. На сон отводилось каждому 2,5 часа по графику. «Одежду разрезать, по лопатке. Какой занятный шрам», — сказал доктор, рассматривая грубый рубец на шее принца Тигверда. «Как жив остался». Еще мгновение, и Ливанов ловко попал между позвонками. Игла вошла, и я почувствовала, как вакцина устремилась к пораженному токсином человеку. Одновременно поняла, что поздно, ничего не подействует. И меня взяло такое зло. Да что ж такое? Человек буквально накануне узнал, что станет отцом, а его ребенок никогда не увидит, будет тосковать. Как я по папе и маме? Нет, нет, не отдам, не допущу, ни за что. Мало что помня от злости и боли, щедро выплеснула целительскую магию, используя жидкость вакцины как проводник, почти так же, как несколько часов назад, когда мы готовили вакцину. Только теперь добавила еще и свое ярое желание, чтобы этот человек выжил, несмотря ни на что. Потом повторили процедуру. Уже с другим пострадавшим, и я снова вливала магию целительства. «У меня заканчиваются силы!» — крикнула, понимая, что теряю зрение. «Два артефакта энергии нам!» — услышала я приказ милорда Швангау. «Эдвард, всю силу на перстень, который у Рене!» «На какой?» — раздался удивленный голос милорда Милфорда. «На родовой, помолвочный, да не стой столбом!» «Я справилась, мне помогли». Осталось самое страшное – ждать результатов. А стимулирующую настойку у меня отобрали. Но я честно попыталась ее отвоевать. Не дали.